Глава 11. Ворон сменил аллюр на самый медленный. Напугали мы деда. Верно, за бандитов нас принял. А ведь и правда похоже. Ты решил уже сегодня загнать коней? Или с треножем отдохнуть дадим? Ты прав, ящик, проворчал ворон. Пешком добраться это нужно вдвое больше времени. Знаешь, старик похож на колдуна Боманса, которого в кургане сожрал дракон. Забавно. Для меня все хрычи на одно лицо. Постой-ка, он спешился. Пока ворон изучал следы на перекрестке, я высматривал в рощице старика. Не сомневался, что он за нами наблюдает. «Ну что?» — спросил я. «Они разделились здесь, как и собирались». «Лучше не спрашивай, как ворон узнал, что они разделились. Узнал и все, если только не соврал. При мне такое случалось не раз». Душечка отправилась на восток, Костоправ поехал дальше на юг. Я решил подыграть. «Как ты это понял?» «С ним она». Ворон потер бедро. «Ей надо в башню». «Ну да, точно. Я помнил, что у госпожи важное дело». «А мы куда двинем?» «Впрочем, куда бы ни двинули, надо будет вскоре остановиться». «Да, кони устали». «Вот-вот». Я напустил на себя безразличие, борясь с самоубийственным желанием заорать на него. «Хватит, мол, корчить передо мной железного человека. Если хочет что-то доказать, пусть прекратит галлонами хлестать вино и жалеть себя. Я поверю, что у него есть характер, когда он разыщет своих детей и помирится с ними». Или, может, это дурацкое позерство предназначено для старика, который прячется в подлеске? У ворона уже созрело какое-то решение, и неплохо бы его озвучить. А то очень уж неуютно стоять на открытом месте и ощущать кожей взгляд незнакомца. «Ну так что? Куда едем?» Он ответил без слов, пустив коня по южной дороге. «И как же это понимать, черт возьми? Я не сомневался, что он поедет на восток, уже и сам двинулся туда». «Почему на юг?» — спросил я, повернув и догнав ворона. И тут он меня огорошил. Костоправ всегда был толковым и прощать умел. Нет, этот сукин сын точно спятил. Либо наоборот, внезапно пришел в себя и больше не испытывает потребности скулить из-за расставания с душечкой.